Дело в том, что третью лошадь мне привел как раз сегодня утром какой-то лакей без ливреи, который не пожелал сказать, у кого он служит, и сообщил, что получил приказание от своего господина или своей госпожи, — прервал его Д'Артаньян. — Это неважно, — сказал Арамис краснея, и сообщил, что он получил приказание от своей госпожи доставить лошадь в мою конюшню, но не говорить мне, кем она прислана. — Нет, только с поэтами случаются подобные вещи, — заметил серьезным тоном Атос. — В таком случае сделаем по-другому, — сказал Д'Артаньян. — На какой лошади вы поедете сами? На той, что купили, или на той, что вам подарили? — Разумеется, на той, которую мне подарили. Вы же понимаете, Д'Артаньян, что я не могу нанести такое оскорбление неизвестному дарителю, — продолжал Д'Артаньян. — Или таинственной дарительнице, — поправил его Атос. — Выходит, что та лошадь, которую вы купили теперь, уже не нужна вам? — Почти. — А вы сами выбирали ее? — И притом очень тщательно. Как вам известно, безопасность всадника почти всегда зависит от его лошади. — Так уступите мне ее за ту цену, которую вы за нее заплатили. — Я и сам собирался предложить вам ее, любезный Д'Артаньян, с тем, чтобы вы вернули мне эту безделицу, когда вам вздумается. — А во что она обошлась вам? — В 800 ливров. «Вот 40 двойных пистолей, милый друг», — сказал Д'Артаньян, вынимая из кармана деньги. «Я знаю, что именно такой монетой вам платят за ваши поэмы». «Так вы богаты?» — удивился Арамис. «Богат! Богат, как крест, дорогой мой!» И Д'Артаньян забринчал в кармане остатком своих пистолей. «Пошлите ваше седло в мушкетерские казармы, и вам приведут вашу лошадь вместе с остальными». «Отлично! Однако скоро 5 часов, нам надо торопиться!» Через четверть часа в конце улицы Феру появился Портос на прекрасном испанском жеребце. За ним ехал мушкетон на авернской лошадке, маленькой, но тоже очень красивой. Портос был олицетворением радости и гордости. Одновременно с ним в другом конце улицы показался Арамис на великолепном английском скакуне. За ним на руанской лошади ехал Базен, держа в поводу могучего мекленбургского коня. То была лошадь Д'Артаньяна. Оба мушкетера съехались у дверей. Атос и Д'Артаньян смотрели на них из окна. «Черт возьми!» — сказал Арамис. «У вас чудесная лошадь, любезный Портос». «Да», — ответил Портос, — «это та, которую мне должны были прислать с самого начала. Из-за глупой шутки мужа ее заменили другой. Но впоследствии муж был наказан, и я получил всяческое удовлетворение». Вскоре появились и Планше с Гримо, держа на поводу лошадей своих хозяев. Д'Артаньян и Атос вышли из дома, сели на коней, и 4 товарища пустились в путь. Атос на лошади, которой он был обязан своей жене. Арамис — любовница, Портос — прокурорша, а Д'Артаньян — своей удаче, лучший из всех любовниц. Слуги ехали вслед за ними. Как и предвидел Портос, кавалькада производила сильное впечатление. И если бы госпожа Кокнар могла видеть, как величественно выглядит на красивом испанском жеребце ее любовник, она не пожалела бы о кровопускании, которое произвела денежному сундуку своего мужа. Близ Лувра 4 друзей встретили господина де Тревиля, возвращавшегося из Сен-Жермена. Он остановил их, чтобы полюбоваться их блестящей экипировкой, и в мгновение ока 100 зевак собралось вокруг них. Д'Артаньян воспользовался этим и рассказал господину де Тревилю о письме с большой красной печатью и с герцогским гербом. Само собой разумеется, что о втором письме он не сказал ни слова. Господин де Тревиль одобрил принятое друзьями решение и заверил их, что в случае, если Д'Артаньян не явится к нему на следующий день, он сам найдет средства разыскать молодого человека всюду, где бы он ни был. В эту минуту часы на Самаритянке пробили 6. Друзья извинились, сославшись на срочное свидание, и простились с господином де Тревилем. Пустив лошадей галопом, они выехали на дорогу в Шайо. Начинало темнеть. Экипажи проезжали туда и обратно. Д'Артаньян под охраной друзей, стоявших в нескольких шагах, заглядывал вглубь карет, но не видел ни одного знакомого лица. Наконец, после 15-минутного ожидания, когда сумерки уже почти совсем сгустились, появилась карета, быстро приближавшаяся со стороны Севра. Предчувствие заранее подсказало Д'Артаньяну, что именно в этой карете находится особа, назначившая ему свидание. И молодой человек сам удивился, почувствовав, как сильно забилось его сердце. Почти в ту же минуту из окна кареты высунулась женская головка. Два пальца, прижатые к губам, как бы требовали молчания или посылали поцелуй. Д'Артаньян издал тихое радостное восклицание. Эта женщина, или вернее это видение, ибо карета промчалась с быстротой молнии, была госпожа Бонасье. Вопреки полученному предупреждению, Д'Артаньян невольным движением пустил лошадь в галоп и в несколько секунд догнал карету. Но окно было уже плотно завешено. Видение исчезло. Тут только Д'Артаньян вспомнил предостережение. «Если вы дорожите жизнью вашей и жизнью людей, которые вас любят, не делайте ни одного движения и притворитесь, что ничего не видели».